Казалось, что Олег крикнет сейчас что-то беспощадное, но он сунул кулаки в карманы брюк и пошевелил плечами, словно стала тесной серая форменная рубашка. Потом повторил устало и медленно. «Скажите все-таки, где вы взяли ремни?» Мосин тихо сказал. «В военторге». «По 1,50 рубля», — сказал Олег. «Понятно. Хотели обмануть?» «Не хотели мы», — пробормотал Голованов. Сенцов поднял голову и, глядя поверх строя, сказал. «Мы не собирались обманывать. Просто купили. Не все ли равно, какие у нас ремни?» В строю зашумели. «Историю с ремнями знают все?» — спросил Олег. Зашумели сильнее. Знали все. «Давайте сядем», — вдруг предложил Олег. «Не до линейки сейчас. Усаживайтесь, кто где может». Строй рассыпался. Сели на длинную скамью у стены, на подоконнике. Кое-кто прямо на пол. Голованов, Мосин и Сенцов не садились, только отошли к стене. Олег прислонился к простенку между окнами, оглядел ребят. Опять стало тихо. «Значит, вам все равно, какие ремни?» «Так, Сенцов?» — спросил Олег. «Ну, допустим. А если Гусынина компания у вас и эти ремни потребует, опять будете новые покупать?» Голованов сердито сказал. «Не потребуют они, им больше не надо. Они сами говорили». «Какое великодушие!» — раздался звонкий издевательский голос. Это Генка крикнул с подоконника. «Вы им спасибо сказали?» По залу пробежал смешок. Олег спросил. «Вы пытались вернуть свои ремни?» Они молчали. Тихо, но уже четко и с напряжением Олег повторил. «Вы хоть что-нибудь сделали, чтобы вернуть свои ремни?» И они опять молчали, глядя в пол. «Олег, да пусть идут!» В резкой тишине вдруг сказал Андрюшка Гарц. «Все равно только мучаются, стоят». Он, всегда готовый помочь кому угодно, решил, наверное, выручить и этих. Последний раз. «Идите», — негромко сказал Олег. «Решение совета вы знаете. Одно мы можем для вас сделать — не снимать нашивки перед строем. В кают-компании есть ножницы. Срежьте нашивки и оставьте их на столе. А потом можете быть свободны». Они стояли неподвижно, и стало совсем тихо. «Идите», — повторил Олег. Мосин заплакал. Сенцов повернулся и, глядя поверх голов, пошел к двери. Голованов и Мосин пошли за ним. Барабанщики на полу у дверей раздвинулись, давая им дорогу. «Все», — проговорил Олег. «Знаете что, ребята, давайте не будем сегодня проводить линейку. Тошно что-то». Группы разошлись. Только Сережа и Кузнечик остались. Всегда Сереже нравилось оставаться в опустевшем клубе, не спеша заканчивать какие-нибудь дела, разговаривать с Олегом о прошедшем дне. Но сегодня все было не так. Тишина в комнате была тяжелая, как память о недавнем случае. Сережа сказал Олегу: «Все-таки зря они стали проводить линейку». «Да, наверное», — согласился Олег. «Но, понимаешь, я не могу. Это было бы как пляска на похоронах». «А эти трое ушли и ничего не сказали», — печально произнес Генка. Олег пожал плечами. «Что они могли сказать? Попросить, чтобы не исключали? Тогда пришлось бы отвоевывать ремни. А они не могут, боятся. Понимаете? И сейчас боятся». «Сенцов, по-моему, не так уж боится», — возразил Кузнечик. «Он просто думает, что невыгодно драться. Личико могут попортить». «Это ж все равно из-за страха», — сказал Олег. «Гиблое дело такой страх. Тряпку делает из человека. И самое скверное, что не только эти трое боятся. Я сейчас за ребятами наблюдал. Кое-кто из них с сочувствием глядел. Ну нет, не с сочувствием, а с пониманием, что ли. Потому что знают про себя. Тоже струсили бы». «Да нет, Олег!» — почти с отчаянием заспорил Сережа. «Таких больше нету!» «Есть, Сереженька», — грустно сказал Олег. Он сел на диван и откинулся к спинке. «Трудно, братцы. Хочется, чтобы все ребята были во,